Девушек, называющих себя чайками, на удивление много. Все они зовут себя дочерьми проклятого императора и наследницами престола империи Газ. Даже после окончания войны немало людей продолжали верить в величие страны, породившей магические технологии. Артур Газ до сих пор влиял на весь Фербист, и множество людей пыталось возродить империю. Поэтому некоторые чайки на деле оказываются лишь мошенницами, пытающимися извлечь какую-нибудь выгоду. Например, получить финансовую поддержку как будущие наследницы престола. Но есть и такие чайки, которые представляются этим именем вовсе не для того, чтобы что-либо заработать. И почти каждый из них свято верит, что уж она-то настоящая. Конечно, если настоящая чайка лишь одна, получается, что в большинстве своем они фальшивки. Но почему? Ради чего эти чайки так себя ведут? Ответить на этот вопрос смогла бракованная чайка по имени Виви Халапайнен. Оказалось, чайками не рождаются, а становятся. С точки зрения самой Виви, чайка – нереальное существо, а нечто вроде злого духа, вселяющегося в тела ни в чем не повинных девушек. Только так можно объяснить, что до самого падения Империи Газ никто даже не слышал о том, что у проклятого императора была дочь. Еще так можно объяснить пробелы в воспоминаниях чаек. Чайки не знают, что ни одна из них на самом деле не существует. Они не понимают, что их личность – лишь паразит, переписавший личность несчастной девушки. Потому-то они и лишены воспоминаний. Иначе чайки, узнав о себе правду, не смогли бы выдержать противоречия и погибли. В конце концов, потерю памяти можно объяснить уймой разных причин. Во всех уголках Фербиста живут девушки, не имеющие никакого отношения к империи, но таящие в себе семя, которая готова пробудиться в подходящих условиях. Тогда девушка убивает всех, кто ее окружает, и посредством такой жертвы обращается в чайку. Дочь проклятого императора при рождении переписывает старую личность. И если так... «Опозорилась ты, ассасин!» Обратился вставший в дверях Тору к лежавшей на кровати сребровласой девушке Виви Халапайнен. По-хорошему, чайкой должна была стать и она. Однако она родилась бракованной, и с ее помощью Тору смог на шаг продвинуться в понимании чаек. Конечно, он пока не знал, можно ли верить услышанному, но... «Ты!» Виви резко вскочила, но рано дала о себе знать. Девушка тут же схватилась за живот и застонала. Может, сильный удар и не повредил ее органы, но внутреннее кровотечение наверняка вызвал. «Проиграла в первой же битве?» А как иначе-то, когда вместо того, чтобы кидать иглы из тени, выходишь на передовую? Виви недобро посмотрела на Тору и заскрипела зубами. Но вдруг внутри нее словно лопнула струна. Девушка резко свесила голову и закрыла глаза. «Чего за... что с тобой?» Плечи Виви задрожали, и Тору услышал тихие всхлипы. «Эй!» Он очень удивился реакции своенравной девушки. Он думал слегка раззадорить ее, чтобы разговорить. А теперь оказался чуть ли не подонком, который ни с того ни с сего пришел и оскорбил беднягу. Противник оказался слишком силен. Тору все еще не заходил в комнату, не желая приближаться к Виви. Может, проявлять учтивость он и не обязан. Почем зря нервировать и морально ломать ее тоже незачем. «Господин Жилет!» «Ваш командир?» «Господин Жилет жив. Я думала, он погиб. Но он сражался против нас так, словно совершенно не узнал». Тору не сразу понял, в чем дело. Однако Виви продолжала тихим голосом рассказывать, и картина постепенно сложилась. Оказывается, Альберик Жилет долгое время не показывал себя, потому что умер. Вскоре после случившегося к Виви обратился Ги, который сообщил, что его можно воскресить. Из-за этого пусть Виви не стала чайкой, но решила собирать останки. Однако в ходе чемпионата боевых искусств княжества Хартген вдруг объявился оживший Альберик и сразился с ней. Ошарашенные Виви и Николай проиграли Альберику. Но Николай успел признать поражение и избежать смерти. «Так и вот оно что!» Торо кивнул, хотя вопросов у него появилось немало. «Чайка ведь убила Ги. Хотя по ее же словам, Ги – нечто вроде бесплотного призрака. Может, их тоже много, как и чаек. А может, Ги просто успел обо всем рассказать Виви до того, как погиб на острове?» Прочие вопросы касались Альберика Жилетта. Торо несколько раз приходилось сражаться против него, и он считал, что более-менее понимает характер юного рыцаря. Альберик не из тех, кто стал бы с легким сердцем предавать друзей и нападать на них. Рыцари, высоко ценящие честь и справедливость, вообще ненавидят предательство как таковое. Тогда почему он атаковал Виви? И... «В общем, как я понял, Ги сказал тебе, что если соберешь останки, сможешь воскресить Альберика Жилетта, так?» Виви безмолвно кивнула. Похоже, ей уже не хватало духа даже на то, чтобы злиться на Тору. «Ясно. Пусть они все еще не знали, кто организовал весь этот спектакль с чайками, подозрения падали в первую очередь на самого Императора Газа. Ему, видимо, важно, чтобы чайки соревновались за останки друг с другом. Соответственно, все их соперничество происходило лишь по воле Создателя, а не по воле самих чаек. Девушек лишь убедили в том, что они сами этого хотят, хотя на деле все чайки не более чем марионетки. И раз так... «Прости за резкие слова. Выздоравливай», — сказал Тору и вышел. Они вместе с Фредерикой вновь отправились в выделенную им комнату. Чуть поодаль шел одетый в серое диверсант Субару, приставленный наблюдать за ними. Но Тору уже не обращал на него внимания. Вряд ли он хоть что-то сделает, если Тору будет вести себя тихо. Куда больше неприятностей может доставить... «Тора!» Возле двери комнаты стояла фигура. Син. «А я-то думал, чем ты занимаешься?» Бросил диверсант-наставник наигранным голосом. «Неужто даже решиться не можешь, не выслушав всех и каждого?» Син видел его насквозь. Действительно, Тору ходил к красной чайке и Виви для того, чтобы хоть как-то оформить скопившиеся мысли и снова все обдумать. Впрочем, к какому именно решению он придет, не знал даже Син. Как диверсант, он не мог знать. Тору промолчал. «Мы разобрались с твоим наказанием», заявил Син так непринужденно, словно говорил о погоде. «Ты примешь участие в первой завтрашней битве. Наказанием за вмешательство станет то, что против тебя выступит команда, которую мы считаем сильнейшей. Те самые двое, что появились вчера в последней схватке». «Получается, сражаться придется против Альберика Жилетта?» «На самом деле мы ничего о них не знаем, поэтому хотим столкнуть с тобой и посмотреть», добавил Син, пожав плечами. «Видимо, люди князя тоже не понимают изменения Альберика Жилетта. Значит, он решил, невзирая на потерю памяти, принять участие в турнире по какой-то другой причине. Трудно поверить, что это действительно случайность. Хотя, конечно, ты бы все равно сразился с ними, если бы продолжал побеждать. Фактически тебя вовсе не наказали. Будь благодарен». «Да уж, спасибо», – отозвался Тору и пригляделся к Сину. Наверняка он не просто так пришел сюда лично, чтобы рассказать о наказании. Более того, обычно участники чемпионата узнают, против кого сражаются, уже на арене. Так что речь не просто о том, что Тору не наказали. Ему даже слегка подыгрывают. Скорее всего, Син понимал, о чем думает Тору. Он кивнул и продолжил. «Скажи, где останки? И как отключить ловушки?» «Так вот оно что». Тору усмехнулся. «Мы уже устранили всех чаек, принимавших участие в турнире. Чайка Богдана и ее спутник тяжело ранены, как и Виви Халапайнен с Николаем Автотором. Таким образом, в ближайшее время никто не сможет вмешаться в битву за останки. Другими словами, им больше не нужно полагаться на Тору, чтобы побеждать остальных чаек. К тому же, мы также захватили в заложники товарищей Виви Халапайнен и чайки Богдан. Мы пока не знаем, как они отреагируют на новости, но главное, нам больше не нужно, чтобы ты или кто-то еще забирал их останки». «Так вот почему в замке такая слабая охрана», — чтобы приманить спутников чаек и захватить в заложники? В том числе, хладнокровно ответил Син. Получается, есть и какие-то другие причины? Судя по количеству и расположению стражников, можно предположить, что в замке работает некая система магического наблюдения. Например, вроде той, что организовал в своем поместье Роберт Аббарт. В настоящее время вокруг замка действует плотная сеть заклинаний, обеспечивающих трансляцию чемпионата. Если в сеть вплести охранные заклинания, рядовой маг их попросту не различит. В любом случае, оба твоих завтрашних противника – умелые бойцы. Ты вполне можешь проиграть и умереть. Тогда спрашивать будет уже поздно. Все равно, если я скажу сейчас, вы меня на месте прибьете. Торо ехидно ухмыльнулся. Я опишу расположение и ловушки на листке бумаги, положу в карман и пойду завтра на бой. Потом обыщите труп, если что. Пожалуй, Син предвидел такой ответ. Он молча пожал плечами, затем развернулся и зашагал. И тогда Торо вдруг обратился к нему. «Син!» Тот продолжал идти. Но Торо заговорил чуть громче. «Зачем ты живешь?» Син остановился и обернулся. «Чего ты хочешь? Чего желаешь? О чем мечтаешь? Ради чего живешь? Все-таки ты безнадежно наивен», — устало проговорил Син. «Я диверсант. Я родился диверсантом, живу диверсантом и умру диверсантом. Мне нужно что-то еще? Мечта? У диверсантов их нет». Можно сказать, с точки зрения диверсанта, он ответил идеально. Мудро и в то же время отстраненно. «Я еще не умер. Меня еще не убили. Поэтому я и живу. Только и всего. Ничего не желать, ничего не просить, ни в чем не сомневаться. Просто молча работать как механизм, пока не сломаешься. Только и всего. Именно о таких диверсантах мечтали те, кто в них нуждается. А Син – один из общепризнанных идеалов диверсанта». «Ясно», – Торо кивнул. «Ты, как обычно, беспокоишься о мелочах», – бросил напоследок Син, вновь зашагал и вскоре скрылся. Торо проводил его взглядом, а затем прошептал: «Да уж, ты прав, как диверсант».